Гарри было скучно. Она привыкла всегда быть в центре событий, сражаться, защищать, влезать в неприятности и огрызаться, отшучиваться от газетчиков. Здесь же, в 1972 году, она не знала почти никого, а те, кого знала, еще не знали ее. Поттер впервые за долгое время боялась. Она боялась, что это время не примет ее, что все узнают, что она вовсе не та, за кого себя выдает. А еще девушка очень боялась попадаться на глаза тому, несмотря на то, что пару месяцев назад пообещала самой себе, если не влюбить в себя, то хотя бы завоевать его расположение. Вот только завоевывать расположение специально она никогда не умела, да и вообще не умела притворяться и скрывать чувства. Друзья всегда находились сами, враги, в общем-то, тоже, поэтому сейчас девушка была в полнейшем недоумении, как же подружиться с человеком, называющим себя темным лордом. В большой гостиной, занимающей почти весь первый этаж дома, царил хаос. Все окна были распахнуты, холодный зимний ветер трепал прозрачные занавески. Вся мебель была отодвинута к стенам, то тут, то там встречались обломки стульев и подпаленные дыры на стенах. От ковра, некогда кремового с длинным мягким ворсом, осталась лишь горка пепла да клочок, на котором сидела виновница беспорядка. Лестница на второй этаж сверкала кое-где отсутствующими перилами и провалами вместо ступеней. В одно из окон влетела черно-коричневая неприметная в полутьме сова и, не приземляясь, скинула рядом с девушкой плотный конверт, после чего сделала круг по разгромленной комнате, подхватила клювом вывалившееся из разбитого шкафа совиное печенье, громко ухнула и улетела. Гарри скосила глаза на письмо, впрочем, не сомневаясь, от кого оно, медленно разорвала конверт и вынула сложенный пергаментный лист и красивую открытку, переливающуюся и вспыхивающую различными цветами. Отложила открытку, развернула пергамент и принялась с интересом читать. После с довольной и слегка ехидной улыбкой раскрыла открытку, запевшую странноватую рождественскую мелодию, и победно ухмыльнулась. Гарри теперь ожидают целых два события, на которых она наконец-то сможет развеяться. Флимонт написал, что у Джеймса начались зимние каникулы, и он приехал домой, да не один, а с другом Сириусом Блэком, так что Йолли обещает быть веселым. Девушка еще пару дней назад планировала отсидеться дома, провести ритуалы самостоятельно и постараться в который раз не разгромить жилище, вот только у деда явно были другие планы. В своем письме он прозрачно намекнул, что, если Гарри не явится 21 декабря в его дом, то он без каких-либо сожалений выдаст ее замуж, например, за младшего Лестринджа, и накроется ее пока еще не разделенная любовь медным тазом. В праздновании Йоли она участвовала всего пару раз, когда Драко любезно приглашал ее с целью обучить традициям чистокровных магов и донести, наконец, до ее упертой головы, что не все запрещенное министерством действительно несет вред и является темной магией. Донести получилось, научить не очень. Гарри постоянно путала праздники, проводимые ритуалы и вообще все, что можно перепутать. Однако на интуитивном уровне девушка прекрасно добивалась конечной цели, пусть и не теми путями. Ей не обязательно было учить огромные заклинания, запоминать движения танцев и подобную чепуху. Стоило ей взмахнуть руками и промычать себе под нос нечто нечленораздельное, как магия откликалась, одаривая ее своей благодатью. Поначалу девушка стеснялась и, наверное, именно поэтому вела себя скованно и рассеянно. Но, напившись первозданной природной магии, она пускалась в пляс, заражая окружающих весельем. Рождество было для Гарри гораздо более привычным праздником, его отмечали и Дурсли, и в Хогвартсе традиционно устраивали рождественский пир и бал для тех, кто остался на каникулы в школе. На Рождество никаких ритуалов, естественно, не проводили, хотя Поттер была бы не против, если бы в школе им преподавали хотя бы основы ритуалистики. В первую очередь из-за того как раз, что во время проведения ритуалов она чувствовала себя невероятно глупой. Гермиона, конечно, проштудировала все доступные ей книги по данной теме и прочла длиннющую лекцию, но Гарри, как всегда, большую часть пропустила мимо ушей. Джинни и Рон, что удивительно, тоже никогда не проводили ритуалов, хотя происходили из семьи чистокровных магов. Гарри, с одной стороны, понимала нежелание Артура и Молли с их приверженностью свету проводить темные ритуалы, но, с другой стороны, без естественной подпитки магии в них становилось все меньше, и, такими темпами, их внуки или правнуки могли поголовно рождаться скрибами, любимчиками магии, как поняла Поттер, были дети смешанных браков, то есть дети чистокровного волшебника и магла или чистокровного и маглорожденного волшебников. Сильная, но испорченная частыми родственными браками, что неизбежно, так как чистокровных семей не так уж и много, кровь разбавляется пусть более слабой, но чистой свежей, несущей в себе дыхание перерождения, кровью. Это и Том, и профессор Снейп, и погибшая Тонкс, и многие другие волшебники, наделенные невероятными талантами и упорством. Гарри со смущением признавала, что и она сама прекрасно подпадала под эту категорию, но отмечала, что, как и многие из вышеперечисленных, была наделена ужасным характером. Возможно, это было от того, что такие дети, хоть и могли ориентироваться в обоих мирах, волшебном и магловском, не признавались до конца ни чистокровными, ни маглорожденными. Чистокровные фыркали на отвратительные магловские штучки, а маглорожденные, в свою очередь, нелестно отзывались о заморочках потомственных магов. И дети смешанных браков метались туда-сюда и совершали чудовищные ошибки в надежде доказать, что они вовсе не хуже других. Весь конфликт строился на том, что маглорожденные и чистокровные не желали мириться друг с другом и познавать и принимать традиции друг друга. Чистокровные, упиваясь собственным тщеславием, закрылись в коконе и не желали знать ничего нового. Маглорожденные верили, что попали в сказку, где они главные герои, и не желали даже знать местные законы. Плохо от такой позиции было и тем, и другим. Чистокровные могли застрять в своем мирке и профукать момент, когда маглы превзойдут их и уничтожат, а маглорожденные просто не могли влиться в сказку и, разочарованные, возвращались в родной мир с желанием насолить отвергшим их волшебникам. Волшебникам пора бы отбросить упрямство и перестать отвергать неволшебный мир, называя простых людей глупыми и примитивными маглами. Эти глупые давно, совершенно без магии, создали многие аналоги магических предметов и наук. Они развиваются, когда гордые маги стоят на месте, полагаясь на древности. Пора, если не снести неприступную стену между мирами, то сделать ее прозрачной с одной стороны, и перестать игнорировать магловские достижения. А маглорожденным, в свою очередь, давно пора перестать отвергать вековые устои чистокровных и научиться воспринимать магию как дар природы, а не как нечто само собой разумеющееся. Впрочем, сейчас это не так важно. Через 30 лет Люциус вместе с Гермионой как раз начнут потихоньку интегрировать миры, а то, что происходит сейчас, на самом деле давным-давно случилось и измениться вряд ли сможет. Тем более, что предполагается и ее собственное участие в событиях, о которых она еще и не знает. Жаль только, что перед тем, как понять, что магловский мир необходим волшебному, маги прольют реки крови. Последние угли догорали в камине, в комнате стало ощутимо холоднее, за окном застучал дождь, заливая подоконники и обгоревший паркет под распахнутыми окнами. Гарри вздрогнула, прерывая ненужные размышления. Внимание привлекала светящаяся открытка, все еще поющие дурацкие рождественские гимны. Над ней порхали бабочки и светились надписи, приглашающие посетить поместье Блэков в Рождество. Поттер фыркнула, левитировала немного дров в гаснущий камин, пустила туда искру и отложила переливающиеся всеми цветами радуги приглашение. Было странно видеть такое экстравагантное приглашение от вечно чопорных Блэков. Наверняка нарцисса постаралась, вытребовав разрешение самой изготовить пригласительные на собственный день рождения. Девушка могла представить, как молодая Цисси злорадно хихикает, рассылая пестрые режущие глаз открытки. Ей, может быть, и влетит, особенно от тети Вальбурги, но будет уже поздно, все зачарованные бумажки уже достигнут адресатов. Только Гарри не могла понять, почему удостоилась чести быть приглашенной на блэковский прием. Они с нарциссой пока не знакомы, сама она является сбежавшей из-под венца предательницей чести семьи, вернувшейся лишь по милости старшего брата. Она не могла представить, чтобы такого гостя одобрили старшие Блэки. Возможно только, что пригласили Флемонта с Юфимией, а они сообщили, что прибудут лишь в сопровождении блудной сестры. С другой стороны, у нарциссы потрясающе развита интуиция и некоторый дар прорицания, поэтому не исключено, что приглашение Персиати Поттер было исключительно ее инициативой. Должны же они, в конце концов, где-то познакомиться. Младшая девочка Блэк умудрилась родиться аккурат в Рождество, традиционно не отмечаемая чистокровными, но так любимая маглорожденными и полукровками, а также директором Дамблдором, каждый год устраивавшим в честь него настоящий праздник. Яркое приглашение звало появиться в этот день в семейном поместье именинницы, чтобы насладиться человеческим праздником, обещало множество известных гостей, танцы и угощения. Гарри любила угощения, но не любила танцы, и, если бы не скука и некоторая обреченность, ни за что бы не пошла на такое массовое сборище аристократов. Но было скучно и было интересно, а сперва ее еще ожидало празднование Йоля в кругу семьи. Вот уж что она точно не пропустит. Много ли у нее еще будет возможностей провести традиционные ритуалы с отцом и крестным, которые, впрочем, об этом еще не знают, а также с дедушкой и бабушкой, отнесшимся к ней с удивительной родственной теплотой. Гарри вспомнила слова Тома перед ее исчезновением и покосилась на кулон, висящий на шее. Делать то, что нравится, не очень-то получалось. Мешал иррациональный страх то ли все испортить, то ли наоборот привести магический мир к будущей прошедшей гражданской войне, но иногда девушка боялась даже сдвинуться с места. Она сама понимала, что такое поведение ей совсем не свойственно, но ничего поделать не могла, а теперь ее прямо-таки тянуло поучаствовать в готовящихся праздниках. Вот тебе и то, что нравится, как будто за нее уже все решили. Ну и ладно, раз все решено и предрешено, она просто будет развлекаться. Ритуальные мантии, вышитые замысловатыми узорами, все еще казались Гарри чем-то удивительным, недосягаемым, иногда даже божественным. От них так и веяло магией, силой, тщательно впитываемой раз за разом в ритуалах. Мантия, присланная Флимантом, была не то чтобы очень красивой, но она притягивала взгляд, ее хотелось надеть тотчас же и не снимать, пока не упадешь обессиленная. Поттер еще раз покрутилась перед зеркалом, уже чувствуя непривычное воодушевление и забравшийся поглубже страх, и направилась к камину. Подумать только, она впервые увидит отца, а еще Сириуса, по которому она ужасно скучала. Только вот им обоим всего по 12-13, они дети и знать не знают ни о какой Гарри Поттер, дочери и крестнице. Гарри глубоко вздохнула, унимая дрожащие пальцы и зарываясь ими в распущенные непослушные волосы, с силой дернула назад, так, что на глазах выступили слезы, и, не давая себе шанса на самоедство, отпарировала. Поместье Поттеров встретило ее ярким светом праздничных огней, восхитительными ароматами и теплом родного дома. Гарри не смело вошла внутрь, по длинному коридору прошла до большой гостиной, увешанной омелой, рождественскими венками и всевозможными гирляндами. В центре комнаты высилась огромная ель, переливающаяся светом фонариков и зачарованных игрушек и наполняющая комнату шорохом ветвей и дурманящим запахом хвои. Джеймсу Поттеру очень нравилось Рождество, и его родители каждый год устраивали для сына и его друзей настоящий чудесный праздник с песнями, танцами и пирогами. Гарри втянула носом изумительную симфонию запахов и счастливо рассмеялась, чем привлекла всеобщее внимание. Флимант смотрел на нее лукаво, пряча улыбку в усах. Гарри показалось, что еще немного и он начнет непотребно шутить, похлопывая себя по коленке и причмокивая губами, а Джеймс и Сириус, сидящие напротив, превратятся во взрослых себя, хохочущих и приплясывающих. Но Флимант лишь степенно поднялся и поманил ее пальцем, затем распахивая руки для объятия и усмехаясь от ее обалдевшего вида. «Привет, тетя Ти!» Джеймс галантно поцеловал ее руку и толкнул Сириуса в бок. «Здравствуйте!» Сириус Блэк, которому пару месяцев назад исполнилось 13, стоял рядом с Джеймсом с видом побитого щенка. Он прятался за спину друга и робко с едва скрываемым восхищением рассматривал окружающее пространство. По примеру он поцеловал Гарри руку, тут же отскакивая и жмурясь, словно ожидая удара. Он напомнил Гарри саму себя в то время, когда она жила у Дурсли, где каждое ее слово и действие оказывались неправильным, и за ними следовало наказание. Он едва не шарахнулся, когда девушка растрепала его волосы, и выстрелил в нее цепким взглядом пронзительно-серых глаз, ожидающих подвоха. Гарри еще шире растянула губы в улыбке, хотя хотелось отчаянно заплакать, разреветься от жалости к себе и злобы на весь окружающий мир. Джеймс лохматит волосы и неловко улыбается, незаметно пиная приятеля. Сириус дергается и часто моргает, словно только проснулся, вторит улыбки друга и отходит ему за спину. Гарри тянется к волосам и замирает, понимая, что зеркалит жест отца. Они смотрят друг на друга пару секунд, а после заливаются смехом, и Сириус, все еще смущенный, тоже не может сдержать хихиканья. Флимант тихо выходит, в дверях ловит жену и крепко ее обнимает, оставляя детей одних и давая им познакомиться и наговориться. Они говорили весь вечер, говорили и говорили, совершенно позабыв, зачем собрались, и только неспешно попивали восхитительный какао Юфими, заедая его не менее восхитительными пирожками, имбирным печеньем и мандаринами. Гарри, несмотря на все старания Петуньи спихнуть на нее домашние дела, готовить так и не научилась, поэтому поставила себе цель во что бы то ни стало научиться этому у бабушки. Раз уж представилась такая возможность, в воображении живо нарисовалась картина, как она кормит Тома, а он сыто улыбается и хвалит ее. Губы против воли растянулись в блаженной улыбке, но из мыслей ее вырвал Сириус, выспрашивающий подробности очередного приключения. Гарри рассказывала свои и чужие истории, слегка меняя имена и даты. Джеймс, разинув от восторга рот, смотрел на нее с благоговением и кивал, безоговорочно веря каждому ее слову. Сириус воспринимал рассказы скорее как выдумки и присказки, и то и дело толкал друга в бок или сам захлопывал его рот. Тем не менее юный Блэк слушал терпеливо и не перебивал, кивал и после каждой истории засыпал девушку вопросами в надежде раскрыть обман, но безуспешно. Поттер предавалась воспоминаниям, счастливая от того, что все это в прошлом и больше не страшно, а можно просто посмеяться в кругу семьи, которой у нее никогда не было, вспоминая некогда пугающие и жуткие моменты. Но больше всего девушке нравилось хохотать над глупостями, вспоминать все самые веселые, случившиеся в жизни и понимать, что этого смешного и радостного было гораздо больше, чем ужасающего. Магия вокруг потрескивала и сгущалась, заполняя помещение почти зримым сизым дымком. Флемант достал палочку, но не успел ей взмахнуть, как она улетела, мягко приземляясь под елью. Мужчина поймал взгляд улыбающейся внучки и расслабился, едва заметно усмехаясь. Юфимия ласково погладила его по руке, что-то шепча на ухо, и направилась в сторону лестницы. Гарри проводила их долгим взглядом, а дети ничего не заметили, завороженные рассказами и мерцающей вокруг магией. 24 декабря Сириуса забрали домой готовиться к балу в честь совершеннолетия кузины. С самого утра мальчик ходил как в воду опущенный, и даже гиперактивный Джеймс не мог развеселить его. А стоило Вальбурге появиться на пороге дома Поттеров, как он скривился так, словно съел как минимум килограмм лимонов. Провожать гостя вышла Юфимия, к которой юный Блэк проникся если не любовью, то благодарностью и теплом. Всегда дружелюбная женщина смерила Вальбургу уничтожающим взглядом, и они вежливо поливали друг друга грязью пару минут, прежде чем гости наконец откланялись. Джеймс и Гарри, которую первый упросил остаться хотя бы до Рождества, наблюдали за словесной баталией из-за угла и едва не покатывались со смеху, а мальчик, кажется, старательно запоминал некоторые особо заковыристые выражения. Флемант деланно рассерженно шикнул на них, когда они заговорили слишком громко, но гордо улыбнулся, глядя на жену. День прошел шумно и суматошно, но всем было немного грустно из-за отсутствия Сириуса, к которому уже успели привыкнуть. Семья Поттеров, как оказалось, очень тепло принимала новых людей и очень тяжело с ними расставалась даже ненадолго. Юфимия шутила, что Вальбурга пришла лично только из-за того, что Поттеры все еще чистокровные и к тому же приглашены на завтрашний праздник, то есть портить с ними отношения сейчас невыгодно. Джеймс огрызался, что это правда, и, будь они в другой ситуации, старая карга точно отделалась бы домовиком. За такие слова мальчик раз за разом получал выговоры, но продолжал дуться и обижаться на семью лучшего друга. Он даже отказался идти на Блэковский бал, на что Флемант лишь фыркнул что-то о том, что тогда он оставит Сириуса одного в кругу семьи. Весь вечер младший Поттер не раскрывал рта, но продолжал ходить нахохлившийся. Утром Гарри все-таки пришлось заглянуть в пустующий домик, потому что домовик Поттеров настойчиво дергал ее за подол и очень-очень просил прийти. Девушка только развела руками на вопросительный взгляд деда. Снаружи дом выглядел вполне обычно. Окна уже не зияли провалами, и все дыры и прочие разрушения, учиненные скучающей девушкой, тоже благополучно заделали. Однако хваленой флемантовой защиты не наблюдалось, зато стояла другая, гораздо более мощная, которая, впрочем, без проблем пропустила и хозяйку, и домовика. Гарри одобрительно хмыкнула и решила пока защиту не ломать, по крайней мере до того момента, как она узнает таинственного защитника. В дом она входила с палочкой на изготовку. Поттер ожидала увидеть оставленный ей беспорядок или идеальную чистоту, или вообще ничего не увидеть, но представшая перед ней картина заставила девушку расхохотаться. Вытирая слезы и держась за ноющий от смеха живот, она просканировала помещение и, не обнаружив ничего подозрительного, осторожно прошла в гостиную. Все поверхности в комнате были заставлены цветами. На полу, на почему-то целых полках, на и в камине, на подоконниках и даже на лестнице, тоже целые и, кажется, вообще другой, стояли букеты в вазах, большие и маленькие цветы в горшках, да и просто бутоны застилали весь пол. Прямо посередине всего этого великолепия лежали белоснежная записка и небольшой сверток. «Я не знал, какие цветы вам нравятся, поэтому решил преподнести все». Гарри хмыкнула и мгновенно сожгла цветочное поле. Где-то за спиной запричитал домовик. «Мне потребовалось время, чтобы найти вас. Вы же не специально прятались от меня?» Гарри снова хмыкнула и еще раз просканировала дом на наличие следилок, коих, к счастью, не нашлось. «В свертке небольшой подарок от меня. Я увидел его и сразу вспомнила вас. Буду рад, если вы наденете его на сегодняшний прием Блэков». Гарри неспешно подошла к свертку, одиноко лежащему на опустевшем полу, и присела на корточки. Небрежно разорвала оберточную бумагу и извлекла на свет изумрудное платье. Как там говорила Гермиона, если мужчина дарит одежду, он намеревается рано или поздно ее снять. Почту за честь получить от вас хотя бы единственный танец. Эльве. Гарри отбросила записку и встала, разглядывая подарок. Платье ей невероятно понравилось. Облегающее и струящееся, спереди оно не имело откровенных вырезов, спускаясь складками по ключицам, зато должно было продемонстрировать соблазнительный изгиб прямой девичьей спины. Вырез опускался почти до копчика. Поттер прежде не приходилось носить такие откровенные платья, обычно она обходилась традиционными парадными мантиями или форменными костюмами сотрудников отдела защиты магического правопорядка Министерства магии Великобритании. Однако сейчас она не испытывала ни капли смущения, прямо посреди гостиной раздеваясь и натягивая на себя подарок Тома. Платье приятно струилось по телу, облегая и подчеркивая соблазнительные изгибы. Гарри Поттер давно уже не была тощей недокормленной девчонкой, а вполне могла похвастаться прекрасной подтянутой фигурой. Многочисленные шрамы вовсе не смущали девушку, хотя порой ей и хотелось спрятаться ото всех в плотный кокон. Впрочем, на спине шрамов не было, потому что Аврор Поттер никогда никому не показывала спину. Гарри провела руками по бедрам, разглаживая тонкую ткань, и поднялась наверх к зеркалу. Поттеры ждали ее в маленькой комнатке с камином. Джеймс распахнул от восторга рот и привычным жестом взъерошил волосы. Юфимия тепло ей улыбнулась, а Флимонт усмехнулся в усы, и эта девчонка еще в чем-то сомневалась. Гарри ответила ему ослепительной улыбкой. Про себя она выругалась, так как терпеть не могла перемещаться каминами, и последней шагнула вперед, бросая летучий порох и называя адрес. Поместье Блэков оказалось мрачным. Поттер ожидала чего-то подобного, так как видела дом на Гримма, а вот Джеймс нахмурился и едва не выругался вслух, но его остановила тяжелая рука отца, опустившаяся на плечо. Нарцисса Блэк напротив была прекрасна. В белом свободном платье, с цветами, вплетенными в длинные светлые волосы, она была похожа на фею. Виновница торжества встречала гостей светлой улыбкой, горячо благодарила за подарки и провожала в огромный бальный зал. Рядом с ней крутился юноша с платиновыми волосами, собранными в элегантный хвост. Очевидно, Люциус Малфой смотрел на нее влюбленными глазами, вежливо отваживая приставучих кавалеров. При виде появившихся Поттеров он расплылся в улыбке и двинулся к ним, оставляя нарциссу беседовать с одним из гостей, но она проворно его остановила, шепнув что-то на ухо, и лебединой походкой поплыла вперед. Гарри завороженно глядела на приближающуюся девушку и даже забыла очиститься от сажи, так и застыв с грязью в волосах. Мисс Блэк вежливо поприветствовала всех и, поравнявшись с девушкой, тихо рассмеялась. Взмахнула палочкой, применяя очищающие чары, и склонила голову на бок. «Я очень рада видеть мисс Персиатию Поттер на своем празднике». Она проводила взглядом Джеймса, стремительно куда-то идущего. «Один очень важный гость настаивал на вашем присутствии». Блэк стрельнула взглядом за плечо Гарри. Поттер, обернувшись, столкнулась взглядом с невероятными синими глазами, и я очень рада, что поддалась на его уговоры. Я в свою очередь невероятно рада оказаться приглашенной на праздник по случаю вашего совершеннолетия. Гарри с трудом отвернулась от сверлящих ее синих глаз и натянуто улыбнулась, доставая небольшую коробочку и вручая ее имениннице. Та счастливо рассмеялась, словно зазвенели десятки крошечных колокольчиков, и, извинившись, пошла встречать новоприбывших. Гарри растерянно заозиралась, потеряв из виду всех Поттеров разом, и вздрогнула, когда локоть сжали горячие пальцы. «Я вижу, мой подарок пришелся вам по вкусу», — горячее дыхание обожгло ей мочку уха. «Более чем, мистер Риддл», — она обернулась и радостно улыбнулась, уловив замешательство в холодных синих глазах. Сердце стучало как бешеное, Гарри чувствовала, как стремительно краснеют уши и начинают подрагивать пальцы, но продолжала с улыбкой смотреть в лицо лорду Волдеморту. Он оглядел ее с ног до головы и улыбнулся краешком губ. Совсем чуть-чуть, но взгляд его потеплел, и Гарри показалось, что если она прямо сейчас что-нибудь не сделает, растает прямо на месте. Заиграл оркестр, и гостей пригласили танцевать. Гарри и Том стояли друг напротив друга и не замечали кружащих вокруг людей, то и дело задевающих их локтями. Когда девушка услышала вдалеке переливчатый смех нарциссы, она вздрогнула и тоже рассмеялась, потянув Тома за руку. «В обмен на подарок вы, кажется, хотели танец». Смущение и дрожь враз исчезли, когда Том послушно последовал за ней в центр зала, там аккуратно сжимая ее талию и притягивая к себе непозволительно близко, опаляя горячим дыханием лоб. Гарри зажмурилась и счастливо захихикала, кружась в танце по огромному залу. Действительно, и чего она боялась, когда все это давно случилось? «Дари». Гарри заразительно смеялась каждый раз, когда Том вновь и вновь приглашал ее на танец, мрачным взглядом отпугивая от нее потенциальных кавалеров. Она приковывала к себе восхищенные мужские взгляды и завистливые, женские, но совершенно не смотрела по сторонам. Все ее внимание было сосредоточено на мягких руках, крепко сжимающих ее талию, груди, прерывисто вздымающейся от быстрых танцев, губах, растягивающихся в ехидной, но доброй усмешке, и глазах, затягивающих подобно водам глубочайшего моря. «Упади однажды, никогда не всплывешь». Говорить ни с кем не хотелось, и они танцевали и танцевали, опьяненные собственными чувствами. И если Гарри была в курсе происхождения и причины охватившей ее счастливой эйфории, то Том оказался полностью обескуражен и повержен захлестнувшими его эмоциями. Эта девушка сводила его с ума, и его руки, точно зажившие собственной жизнью, ни на секунду не желали отпускать податливое тонкое тело, доверчиво прижимающееся все ближе. Глаза его тем временем неотрывно следили за прелестнейшим личиком, озаренным невероятной улыбкой, но в то же время ловили каждый вожделеющий взгляд, направленный в ее сторону. Том осознавал, что это всего лишь их вторая встреча, но и осознавал, что, подержав в руках вожделенное сокровище, больше не способен его отпустить. Том скользил по девушке пристальным взглядом, запоминая каждую черточку. Сердце его почему-то отдавалось болью, когда он спотыкался об очередной тонкий шрам, причудливой паутинкой расчерчивающий смуглую кожу. Том старательно отводил взгляд от ветвистого шрама на лбу, но то и дело снова на несколько долгих секунд прикипал к нему. Он чувствовал, что именно с этим шрамом у девушки связаны самые неприятные воспоминания, а еще он прекрасно видел, как Гарри криво усмехается, стоит ему снова взглянуть на причудливую молнию. Еще в начале самого первого их танца девушка заставила Тома пригнуться и, едва касаясь губами мочки его уха, попросила звать ее Гарри. Признаться, от жаркого шепота у Тома чуть не подкосились колени, словно он был еще совсем мальчишкой, сходящим с ума от женского внимания, и ему пришлось сделать над собой грандиозное усилие, чтобы не аппарировать вместе с девушкой прямо сейчас, или, того хуже, не наброситься на нее посреди бального зала в доме Блэков. Он только сглотнул, поймав смешливый взгляд Поттер, и крепче прижал ее к себе. Гарри шалела от собственной наглости, от рук, до боли сжимающих ее талию, от потемневших в возбуждении синих глаз. Ей нравилось издеваться над этим Томом, Томом, который видит ее второй раз в жизни, который еще не влюблен без памяти в Персиатию, но у которого уже член едва ли не выпрыгивает из штанов. Том смотрит на нее, и она почти слышит его мысли и ехидно усмехается, вскользь замечая, что от его пальцев на ней наверняка останутся синяки. Мужчина в ответ только удовлетворенно фыркает, но хватку ослабляет. Совсем капельку, чтобы дышать можно было. «Мистер Риддл», — капризно тянет девушка и почти называет не ту фамилию, — «я устала, давайте передохнем». И тянет его за руку куда-то, а потом, сдавленно охая, растворяется в толпе. Темный лорд остается стоять посреди зала и ошалело оглядываться, пока к нему не подходит ухмыляющийся Абраксас. Малфой молча хлопает его по плечу и, скались, уводит в другой конец зала. Заметив Джеймса, активно машущего ей обеими руками, и Сириуса, нервно оглядывающегося рядом, Гарри враз растеряла всю свою уверенность. Девушка сдавленно охнула и, отпустив теплую руку, почти бегом бросилась к мальчишкам. Когда она приблизилась, чтобы потрепать отца племянника по встрепанным вихрам, около него уже стоял невозмутимый Флимонт. Он не дал ей даже приблизиться, пригласив на танец и принявшись расспрашивать и распекать ее как маленькую девочку. Взмыленная, Гарри спряталась за колонной, успев прихватить себе тарелку с закусками и бокал вина. Она удовлетворенно прислонилась спиной к стене, краем глаза поглядывая за обстановкой, и пыталась освободить одну руку, чтобы поесть. Она даже не думала применять магию. Бесполочковая Левиаса требовала от нее сосредоточенности, которой не было и в помине, сердце по-прежнему не унималось, а руки слегка подрагивали. Она отчаянно вздохнула и в который раз посетовала на собственную глупость, когда из ее руки взяли тарелку, в обмен сунув маленькую вилку. Гарри подняла голову и столкнулась взглядом со смеющимися синими глазами. Том стоял перед ней, плечом оперевшись о колонну и держа в руке ее тарелку. «И как вы собирались есть с занятыми руками?» — ехидно поинтересовался мужчина, покачивая тарелкой и смотря, как канапе и тарталетки перекатываются от одного края к другому. «Мой рот все еще свободен», — огрызнулась Гарри, подхватывая тарталетку и целиком запихивая ее в рот. Том сдавленно рассмеялся, забирая у девушки бокал и делая глоток под ее возмущенный возглас. «Гарри», — протянул мужчина, словно пробуя ее имя на вкус, смакуя на языке, «Гарриет». Девушка вопросительно промычала, занятая поглощением очередной сладости. «Тебе не идет это имя», — категорично отрезал Риддл, неожиданно переходя на «ты». «Чего это?» — недовольно осведомилась девушка, печально оглядывая опустевшую тарелку. «Персиатия гораздо лучше», — продолжил он, игнорируя вопрос. Поттер скривилась и залпом выпила бокал вина. Она шагнула ближе, левитируя пустую посуду на ближайший стол. «Что вы хотите на день рождения?» — Гарри почти выпалила несчастные слова и сжала палочку побелевшими пальцами. От вина сердце снова бешено застучало, но вместе с тем пропало всякое смущение. Том шумно втянул носом воздух и прикрыл глаза. Неожиданно он шагнул вперед, прижимая Поттер к стене и утыкаясь носом ей в шею. «Тебя», — глухо выдохнул он, опаляя кожу горячим дыханием. «Не знаю, что ты со мной сделала, но мне нравится». Гарри хрипло расхохоталась, откидывая назад голову и сжимая пальцами полы костюма. Том сдавленно вдохнул и невесомо коснулся губами неистово бьющейся венки, вырывая ответный томный вздох. «Тогда зови меня Ся, мисс Поттер», — величественно обратился к девушке высокий блондин. «Мистер Риддл рассказывал мне, что вы обладаете чудесным навыком прорицательства. Я, право, был заинтригован. В наше время этот дар встречается крайне редко». Гарри едва не поперхнулась и стрельнула в стоящего рядом Риддла гневным взглядом. Тот, паршивец, приочаровательно улыбнулся ей в ответ. «В нашу первую встречу мисс Поттер сделала мне очень милое предсказание. Абраксас Малфой поймал Гарри, когда она уже собиралась возвращаться домой. Первые гости уже начали расходиться, и девушка, вымотанная бесконечными танцами, шустро направилась к выходу из бального зала. Она уже почти выскользнула из душного помещения, но ее окликнул статный блондин, сияющий едва ли не ярче хрустальной люстры, украшающий потолок. Абраксас Малфой увлек ее танцевать и весь танец молчал, сверкая лукавой заинтересованной улыбкой. Он не позволил ей уйти после, завязав ничего не значащий легкий разговор. Через минуту словно из ниоткуда появился Том и смерил Малфоя хмурым взглядом, отчего тот развеселился еще больше. «Я боюсь, вы перепутали предсказание с предостережением, мистер Риддл», — Гарри натянуто улыбнулась и едва не завизжала от ужаса. Глаза Тома Риддла на мгновение превратились в глаза лорда Волдеморта, да и сам он стал похож на замершую перед прыжком змею. Синяя радужка полыхнула кроваво-алым, черты лица вытянулись и заострились, рот растянулся в хищном оскале, оголяя заострившиеся белоснежные клыки. Спустя мгновение мужчина вновь стал самим собой, однако угроза так и осталась висеть в воздухе бордовым удушливым маревом. Этот человек все еще был опасен. Это не тот Том из будущего, который добился всего, или почти всего, и больше не собирался захватывать власть и убивать грязнокровок. Этот Том жаждал силы и признания и не терпел отказов и неповиновения. Этот Том еще не стал змееподобным чудовищем с раздробленной душой, но уже называл себя его именем. Гарри, замершая подобно загнанной мышке, оглядывалась в поисках повода для побега. Малфой кашлял и строил другу большие глаза, о том, как ни в чем не бывало, улыбался и что-то вежливо шутил. Наконец девушка заприметила деда с семьей, направляющихся к выходу, и как можно более вежливо откланялась, хотя и хотела в этот момент либо провалиться сквозь землю, либо надавать тому тумаков поувесистее, лишь бы больше в голову не пришло так ее пугать. До этого момента Гарри Поттер воспринимала Тамари Дла и лорда Волдеморта как двух разных личностей. Волдеморт представлялся ей чем-то ужасным, сродни проклятию или паразиту. Он для нее так и остался шипящим лицом на затылке профессора Квирелла или крохотным стонущим уродцем, каким он был перед возрождением. Она никак не могла сопоставить это ужасающее мерзкое существо с Томом, красивым добрым Томом, директором Хогвартса и ее самым верным слушателем. Теперь же она ясно осознала, что Волдеморт вовсе не отдельная личность или паразит. Волдеморт – это Том, тот самый добрый красивый Том, убивший ее родителей и еще кучу других ни в чем не повинных людей. И это нужно было понять и принять, потому что Дратклова любовь никуда не делась. Любимые и ненавидимые образы слились в один и стали тем Томом Ридглом, который минуту назад стоял перед ней. Гарри тряхнула волосами, отгоняя непрошенные видения из прошлого, болезненно накладывающиеся на образы настоящего. Она обязательно подумает об этом и мысленно устроит самой себе трепку, но только не сейчас. Сейчас она все еще на балу, где вокруг нее куча напыщенных снобов, которым нужно мило улыбаться и вежливо кланяться, даже если хочется вцепиться в глотку и рвать на куски. Поттер пробиралась к выходу, одаривая каждого встречного широким оскалом. Она хотела дать ясно понять, что не собирается задерживаться в этом месте больше ни на секунду, но окружающие, словно не замечая злобный настрой, то и дело пытались заговорить с ней и улыбались. Улыбались притворно ласково, натянуто смеялись и растворялись в вихре сливающихся в огромную липкую кляксу лиц. Сердце в который раз за день бешено стучало, а голова кружилась, так что девушка почти не различала окружающие силуэты, по инерции двигаясь по намеченному маршруту. Она чувствовала себя так же паршиво, как когда впервые почувствовала связь между ней и Волдемортом. Голова болела, ноги подкашивались и, кажется, тошнило. Ся, ее подхватили за локоть и уверенно повели вперед. «Я вовсе не собирался пугать тебя». Том навис над ней огромной недвижимой глыбой, заслоняющий небеса и внушающий благоговейный трепет. Он привел Гарри в то же укромное место, где совсем недавно она неженственно набивала рот сладостями, и прижал к стене. Перед глазами у девушки мелькали образы прошлого. Возрождение Волдеморта, этот маленький мерзкий сверток и змееподобное нечто, появившееся из котла, дементоры и видение убийства родителей, то, как она болезненно видела его глазами, война и бесконечные смерти любимых людей, и долгожданная встреча в лесу, где чувства захлестнули с головой, утопили разум и убили рассудок. Маленькое чувство нужности кому-то, не потому что ты избранная, а потому что ты, это ты, взросла под взглядом бесконечно синих глаз, окрепла от теплоты улыбки и потребовала большего. Взаимных касаний, нежных слов, осторожных поцелуев, всего того, о чем мечтают неопытные впервые влюбленные девочки. Избирательная память услужливо выкинула все совпадения между Томом и Волдемортом, позволив с головой погрузиться в болезненно сладкую негу первой любви. Вот только осознание собственной глупости никак не отменяло отчаянного притяжения и томительного желания видеть и касаться. И сколько Гарри не ругала себя и мысленно не била по щекам, Том оставался Томом и никак не желал превращаться в отвратительного жестокого Волдеморта. «Все в порядке, мистер Ридл», Гарри спиной оперлась о стену, все еще ощущая горячие пальцы на собственном локте. «Но я настоятельно попрошу вас больше никогда так не делать», она намеренно выделила слово «никогда» и рассмеялась, поймав обескураженный взгляд, по крайней мере по отношению ко мне. Том облегченно выдохнул, под руку довел ее до выхода и на мгновение просиял. Гарри точно не показалось, когда она пообещала ждать его на косой аллее 31 декабря в 7 вечера. 31 декабря Гарри появилась на косой аллее с самого утра, еще не пробило 9, лавки только-только начали открываться, и сонные продавцы лениво шныряли туда-сюда, вяло переговариваясь. Никто из них не был рад раннему посетителю, однако же никто и не был против ранней выручки, так что Гарри обслуживали с натянутой улыбкой и не спеша, но обслуживали качественно, так что девушка не жаловалась. Она пребывала в состоянии одновременно радостного предвкушения и раздраженности, так что улыбалась лавочникам такой же натянутой улыбкой. За пару часов Гарри успел обойти все лавки, присмотреть себе пару вещичек вроде зачарованных метательных ножей, пары волшебных заколок для волос и метлы новой модели и возненавидеть весь мир. Потому что денег было катастрофически мало, а просить у Флимонта, пусть он и не отказывал, было стыдно. Своих денег в этом времени у нее естественно не было, а оставшихся от выданной дедом суммы едва хватило бы на крохотный гребень с чарами выпрямления волос. Так что Поттер тяжело вздыхала и злилась, но продолжала с завидным мазохизмом осматривать все лавки подряд. Окончательно разозлившись и растеряв все хорошие настроения, девушка плюхнулась за столик в одной из многочисленных дешевых кафешек, посетители которых обычно не отличаются приличным видом и вежливой речью. Сонный официант протянул ей потертое меню и замер рядом, ожидая заказ. Гарри ткнула почти наугад, не глядя на потрепанную бумажку, лишь бы неторопливый паренек перестал стоять рядом. Спустя добрых полчаса девушке принесли нечто похожее на чай, перемешанный с кофе. Нечто, впрочем, оказалось довольно вкусным. Пусть Поттер и гипнотизировала напиток взглядом несколько минут, прежде чем решилась попробовать. К полудню улица заметно оживилась. Народу было не так много, как в конце лета, когда школьники с родителями приходят закупаться всем необходимым, но шума точно не меньше. Люди смеялись, кричали знакомым, поздравляли друг друга с прошедшими праздниками и в общем создавали невероятную атмосферу Макдловского базара. Вывески многих магазинов меняли цвет или изображение и громко зазывали посетителей голосами владельцев или работников. Повсюду все еще стояли рождественские ели, тут и там звучали рождественские песенки, зазвучавшие как раз ближе к полудню. Дешевая кофейня, в которой сидела Гарри, не экранировала звуки, а, казалось, наоборот усиливала их. Но так или иначе делать до 7 часов было нечего, а из денег осталась горстка жалких кнатов, так что Гарри терпела какофонию звуков и изо всех сил старалась держать себя в руках. Сегодня утром Гарриет Поттер, известная в этом времени как Персиатия Поттер, разгромила собственный дом. Совершенно случайно и абсолютно не намеренно, тем не менее от небольшого двухэтажного дома остался один скелет. Четыре стены, зияющие пустыми провалами окон, держались исключительно на честном слове, а все, что было внутри, превратилось в горстку мусора, вычленить из которой что-то отдельное было совершенно невозможно. Она проснулась удивительно рано, съедаемая нетерпением и собственными страхами, и от нечего делать решила делать то, что и всегда в такой ситуации, тренироваться. И мысли все как ветром сдувает, и усталость потом такая приятная накатывает. Только вот недооценила Гарри своих внутренних демонов и к середине тренировки, когда ярость как раз выплескивается в максимальном объеме, неожиданно пробила собственные щиты, установленные везде, где можно вообразить. К счастью, заглушка не слетела, и соседи не имели удовольствия в половине восьмого утра слышать грандиозный грохот, сравнимый, пожалуй, со звуками разрывающихся макдловских бомб. Вскоре после этого, когда Гарри горестно вздыхала, оглядывая устроенный погром и отряхиваясь от пыли, прибыл заспанный злой Флимонт и не меньше часа читал ей нотацию о пользе самоконтроля и необходимости бережно хранить чужую собственность. Девушка пристыженно кивала и смотрела в пол, носком ботинка выковыривая из пепла кусок ковра. Напоследок дед еще раз окинул взглядом творящуюся разруху, тяжело вздохнул и исчез. «Мисс Поттер, Гарри пришлось отвлечься от агрессивного рассматривания веселящихся прохожих и обратить свое внимание на домовичку Поттеров, имени которой она не запомнила, протягивающую ей записку и приятно позвякивающий мешочек. Вот, хозяин велел передать». Домовичка исчезла тут же, стоило девушке взять записку и мешочек, а на тихий хлопок обернулась половина посетителей кафе. Поттер быстро спрятала мешочек в карман, ухмыльнулась всем смотрящим и развернула записку. Флимонт писал, что больше испугался, чем разозлился, поэтому и вспылил так сильно, за что просил прощения, и что она может самостоятельно найти жилье или пожить у них. Ниже шла приписка от Джеймса, в которой он очень-очень просил пожить с ним хотя бы навсегда. Мешочек, который передала домовичка, оказался волшебный. Деньги в нем появлялись напрямую из сейфа Поттеров в Гринготтсе, и открыть его могла только Гарри. Девушка сложила записку и бережно убрала за пазуху, незаметно смаргивая выступившие слезы. Флимонт Поттер сидел за столом в своем кабинете и хмуро размышлял о девчонке, так неожиданно свалившейся на его голову. Он никогда бы не поверил дурацкой истории про внучку, если бы перед ним тогда стоял кто-то другой. Кто-то, кто не был бы Гарриет Поттер, девочкой с растрепанными черными волосами и невозможными зелеными глазами. Девочкой, с ног до головы покрытой шрамами. Она вовсе не была похожа на его погибшую сестру, как две капли воды. И характер Этти был совершенно не такой. Она была мягкая и покладистая и всегда подчинялась воле родителей, вспылив лишь единожды. Возможно, Флемонт лишь привык считать сестру покладистой, веря ее показному смирению. В конце концов, именно она сбежала из дома, воспротивившись воле родителей. Ох, он был уверен, что Гарри на месте сестры не стала бы убегать, а высказала все и своим родителям, и родителям жениха, и самому несчастному жениху, и не факт, что никто бы не пострадал. У Персиати были карие глаза и темно-каштановые волосы, светлая кожа без единого шрамика и мягкая улыбка. У Гарриет были ярко-зеленые глаза и угольно-черные волосы, смуглая покрытая шрамами кожа и нахальная улыбка. Они были совершенно не похожи, однако Флемонт почему-то сразу поверил словам якобы внучки. Он будто увидел за ее спиной Персиатию, ласково улыбающуюся и такую живую, словно она, его несчастная погибшая сестра, могла быть этой маленькой нахалкой, утверждающей, что Джеймс, его 12-летний сын, ее отец. Он поверил ей прежде, чем сам осознал это, и впустил в собственный дом и в собственное сердце. Он знал, что она рано или поздно уйдет, вернется в собственное время, так был настроен самодельный артефакт. В попытке выкинуть ненужные эмоции из головы и сердца он отселил ее в дом Персиати, предложив прежде называться именем погибшей сестры. Он отмахивался от Джеймса, пристававшего с вопросами о тете, и хмурился еще больше, когда ловил ласковые взгляды жены. Когда Флемонт увидел платье внучки, он едва смог сдержать себя в руках. Этот наглец, мальчишка, возомнивший себя темным лордом, смеет дарить его девочке такой откровенный наряд. Этот маленький напыщенный индюк, решивший от чего-то, что ему нет равных. Да раздери его инферналы. Юфимия посмеивалась, наблюдая за внутренними метаниями супруга. А Джеймс разглядывал девушку во все глаза. В конце концов Флемонт глубоко вздохнул и нацепил привычную маску ироничного старика, горячо любящего собственную семью. Он даже отпустил смешливый комментарий, внутренне уже с десяток раз прикончив паршивца разными способами. И он весь бал не спускал с внучки глаз, следя за ее движениями, эмоциями, подслушивая ее разговоры. «Ты ведешь себя как ревнивый отец», — Юфимия ласково потрепала его по щеке и рассмеялась. За спиной Гарри заливисто смеялась Персиатия. Она улыбалась задорно, немного лукаво и так счастливо, что Флемонт не мог отвести глаз. Его любимая младшая сестренка, его маленькая девочка, смеялась не потому, что так необходимо, а потому, что ей так хочется. Его прелестная маленькая сестренка была счастлива, пусть и с помощью его же внучки. Скорее как ревнивый старший брат, Флемонт подмигнул обернувшейся к нему девушке и закружил жену в танце. Когда несколькими днями позже домовик донес ему, что в доме Персиати произошел взрыв, он подскочил прямо так, босиком и в пижаме, и уже через мгновение оказался лицом к лицу с задумчивой Гарри. Хвала Мерлину, живой и здоровой. За то мгновение, что отделяло его от внучки сестры, в его голове успели пронестись десятки, а то и сотни трагических образов. Сначала он видел ненавидимые до боли знакомые образы несчастной Этти, изуродованной заклинаниями, искореженной, переломанной. Потом он видел на месте сестры Гарри, а за ее спиной стояла Персиатия и укоризненно на него смотрела. Персиатия присутствовала почти во всех его видениях, словно призрак, тенью преследующий его, не отступающий ни на минуту. Она грустно улыбалась и гладила Гарри по волосам, пачкая руки в крови, укоризненно смотрела и кусала губы, заламывала руки и плакала черно-алыми слезами. Персиатия винила его в смерти Гарри, потому что он сам до сих пор винил себя в смерти сестры. Стоило ему увидеть девчонку, преспокойно стоящую посреди разгромленного дома, упавшее в пятки сердце подпрыгнуло и едва не выскочило из горла, застучав с удвоенной силой в висках. Он, как идиот, смог только накричать на нее, боясь даже прикоснуться, а ну вдруг сломается, рассыплется прахом. А после, уже дома, опорожнив полбутылки самого старого огнивиски, хватался за голову и шепотом просил прощения. Пусть Гарри Поттер и была для Флемонта своеобразной заменой погибшей сестры, ее смерть он бы уже не смог пережить. Получив гневную записку от брата Си, Том нахмурился. Флемонт Поттер писал о том, что из-за него, героя-любовника недоделанного, девушка разворотила собственный дом, и теперь он, этот самый недоделанный, должен взять на себя ответственность. Ответственность на себя взять он был совершенно не прочь, однако не понимал, каким образом мог иметь отношение к разрушенному жилищу. С 25-го он не виделся с Сеей, хотя и порывался то и дело забрать девушку к себе прямо сейчас. Останавливало его то, что он понятия не имел, где она находится. В фамильном доме Поттеров ее не было, домовик, которого он посылал доставить девушке подарок, не мог ничего сказать даже под страхом смерти. Флимант до сего дня предпочитал игнорировать письма, и никто из его знакомых тоже не знал, где живет младшая сестра известного в узких кругах изобретателя Зельевара. Почему-то в отличие от Флиманта Риддл совершенно не испугался за Сею. Он даже мысли не допустил, что она сама могла пострадать в устроенном беспорядке, к тому же упрямый Поттер непременно упомянул бы об этом. Том больше заинтересовался тем, как хрупкая девчонка могла самолично в одно мгновение разнести собственный дом. Едва ли она делала это медленно и методично, потому как старший брат непременно остановил бы ее еще в самом начале, он же вот как беспокоится. Том отложил письмо и усмехнулся. О, раз уж Ся разрушила собственный дом, и ему предлагают взять ответственность, он возьмет. Возьмет, и пусть только Флимант попробует передумать. На пороге Поттеровского дома он простоял довольно долго. За время ожидания Том успел несколько раз признать решение поспешным и столько же, передумать и все-таки дождаться приглашения войти. Зато открыл ему лично хозяин дома, высокий и жилистый мужчина, с очками на самом кончике носа и в домашнем наглухо запахнутом халате. Он оглядел гостя с ног до головы цепким взглядом и ухмыльнулся в густые усы. «Я был уверен, что ты явишься быстрее», — он отошел от двери и жестом пригласил войти. Или испугался слова «ответственность». Флимант завел Тома в кабинет, налил огневиски в два стакана и один протянул гостю. Они молча выпили, Поттер махнул рукой, и стаканы исчезли вместе с пустой бутылкой, чуть звякнув. «Запомни вот что», — Флимант в одно мгновение навис над Риддлом, приставив к его горлу палочку. Том Риддл впервые за очень долгое время почувствовал себя мелким нашкодившим пацаном, которого отчитывает серьезный воспитатель. Флимант был на добрых полголовы выше и смотрел сверху вниз напряженно и задумчиво. Том давно не был сопливым мальчишкой, таким он, впрочем, не был даже в юности, однако почувствовал себя совершенно беззащитным перед старшим родственником девушки, которая нравилась. Нравилась, да, вот уж странное чувство, кто бы мог подумать, что ему когда-нибудь будет нравиться девчонка вдвое его младше. «Мне плевать, какой ты там лорд, хоть сам Мерлин», — Флимант говорил сквозь сжатые зубы, едва проговаривая слова. «Если с ее головы упадет хотя бы один волос, я тебя уничтожу». «Да я сам, кажется, себя уничтожу», — на выдохе, зажмурившись, он словно выдавал свою самую большую тайну, в которую сам до сих пор не совсем верил. Флимант отступил на шаг, оглядел гостя с ног до головы и расхохотался. Он плюхнулся в резное кресло, обитое темно-лиловым бархатом, жестом пригласил Тома сесть напротив и гаркнул. «Майки!» От хлопка по столу у Риддла едва не заложило уши. «Тащи сюда лучшую бутылку!» В половине третьего Гарри надоело сидеть на одном месте, рассматривая прохожих да прислушиваясь к чужим разговорам, так что она неспешно встала, разминая затекшие колени, бросила на стол пару монет и направилась на улицу. До семи оставалось еще 4,5 часа, и девушка совершенно не представляла, как себя занять. Можно было повторно пройтись по магазинам, купить понравившиеся безделушки, но после долгого сидения желание совершенно пропало. Можно было пойти в Макдловскую часть города, но смотреть на Лондон 30-летней давности тоже не хотелось. Вот Гермиона на ее месте уже обошла бы полгорода, отмечая каждое изменение. Это же история, это же так интересно. И Гарри вместе с Роном непременно бы таскались за ней, всю дорогу жалуясь на скуку, на холод, на людей, толпами заполнивших улицы, а Гермиона все равно бы смеялась и нравоучительно журила их за нетерпение и нелюбознательность. Стоило вспомнить о друзьях, и Гарри стало грустно. В этом времени не было ни Рона с Гермионой, ни Джинни и Драка, ни маленького Тедди, ее 4-летнего крестника, смешно меняющего цвет волос совершенно неожиданно. В этом времени у Гарри совершенно не было друзей. Нужно будет подружиться с нарциссой, обязательно, а еще познакомиться с мамой, то есть с маленькой Лили Эванс, которая пока что дружится с ней по-мистоически игнорирует проделки ее отца. Гарри уже успел расспросить Джеймса о девочке, и на вопрос, нравится ли она ему, Он резко выкрикнул «нет», покраснел и сбежал. Накатившую меланхолию прервал ощутимый тычок под ребра, едва не сбивший задумавшуюся девушку с ног. Низенький плотный человечек шустро залез под мантию, выхватил кошелек и дал деру, скрываясь в ближайшем переулке. Гарри секунду пораженно хлопала глазами, прежде чем сорваться следом, на ходу выхватывая палочку. Она еще покажет всяким там воришкам, что нечего связываться с заместителем начальника отдела защиты магического правопорядка. Пусть даже в этом времени это совсем другой человек. Едва завернув в переулок и увидев быстро удаляющуюся спину, Поттер послала серию заклинаний, призвала кошелек и оставила несостоявшегося воришку валяться на пыльной улице. Занялся небольшой дождик. Мелкие холодные капли звоном отражались от брусчатки, люди спешили найти укрытие, пока не начался ливень, а Гарри медленно шла по главной улице косой аллеи, смотря под ноги и считая упавшие капли. Воришка совершенно выбил ее из колеи, лишил тщательно сохраняемого равновесия. Гарри внезапно почувствовала себя совершенно лишней, никому не нужной. Ей захотелось плюнуть на все и прямо сейчас вернуться домой, но кулон не желал реагировать, сколько она его не дергала. Было бы здорово, если бы вместо противного дождя пошел снег, но это же Дракклав Лондон, здесь снег выпадает раз в десятилетие. Дождевые капли превращали черные волосы в неаккуратные сосульки, они стекали по лицу, впитывались в мантию, делая ее нестерпимо тяжелой. Хотелось разреветься от нахлынувшей беспомощности, от глупости ситуации. Гарри мокрой рукой провела по лицу, стягивая очки. Дождь залил их так, что смотреть было лучше без них, пусть образы и становились размытыми нечеткими кляксами. Одна такая клякса как раз стояла перед ней на дороге, и Гарри не придумала ничего лучше, чем просто врезаться в нее. Ся, что случилось? Знакомые руки обхватили ее за плечи. Еще только 3 часа, почему ты здесь так рано? 3 часа, сейчас только 3. Это значит, что с ее выхода из кафе прошло всего полчаса, а совсем не вечность, как ей показалось. Обеспокоенный голос Тома стал последней каплей, и слезы горячими солеными каплями потекли по щекам. Гарри судорожно сунула очки в карман и обняла мужчину за пояс. «А мне жить теперь негде», — спустя несколько минут всхлипнула девушка. «Ты же мой подарок», — усмехнулся Риддл ей в волосы, — «так что и жить будешь здесь». Поттер совершенно не заметила, когда они отпарировали, но дождь больше не бил по плечам и макушке, и стало тепло-тепло, несмотря даже на промокшую одежду. Девушка только угукнула в ответ и крепче сжала мужскую мантию дрожащими пальцами. «Спи». Дом Тома казался просто огромным изнутри, и это приводило Гарри в восторг. Она потратила целый день, чтобы непременно облазить каждую комнатку, каждый закоулок дома и исследовать парочку нашедшихся тайных ходов и тайников. Снаружи дом казался простеньким одноэтажным коттеджем, спрятанным в деревьях и разросшихся кустах, однако внутри Гарри насчитала не менее 3 этажей, и еще подвал с чердаком и потайной этаж между 2-м и 3-м этажами, на которых располагались кухня, пара кладовок, большая столовая и гостиная на 1-м этаже, маленькая гостиная, кабинет, 3 гостевые спальни на 2-м этаже, хозяйская спальня, еще 1 кабинет, библиотека на 3-м этаже, и это все не считая ванных комнат, 1 на 1-м этаже, 2 на 2-м и 1, но просто огромный, на 3-м, и оборудованного дуэльного зала в подвале, и лаборатории на чердаке. В потайной комнате между 2-м и 3-м этажами было что-то вроде еще 1 гостиной, совмещенной с кабинетом, из которой можно было попасть в кабинеты на 2-м и 3-м этажах. Гарри назвала ее «выручай комнатой» в миниатюре, потому что в ней можно было также спрятаться ото всех и спокойно заняться своими делами. Если комната была занята, невозможно было войти в нее без разрешения или приглашения занявшего, и это делало ее еще больше похожей на хогвартскую тезку. Гарри прекрасно понимала, что все дело в банальном расширении пространства, но все равно не могла сдержать восторг. Для нее это было чем-то вроде детской мечты – иметь дом, который внутри гораздо больше, чем снаружи. В детстве, когда ей было лет 7 или 8, она видела по телевизору обрывок фильма, где человек путешествовал во времени и пространстве с помощью космического корабля, выглядящего как старая полицейская будка. Внутри же будки было огромное помещение с пультом управления и кучей коридоров, скрывающих кучу неизвестных тайн. Она смотрела во все глаза, пока не вернулась тетя Петунья и не выключила позабытый телевизор, отправив девочку мыть посуду. С тех пор Гарри очень старалась подглядеть по телевизору что-нибудь еще такое же захватывающее, Но дядя Вернон смотрел исключительно новости, тетя Петунья, женские телешоу, а Дадли предпочитал боевики с кучей стрельбы и минимумом умственной нагрузки. Однако синяя полицейская будка так вдохновила ее, что с тех пор она мечтала сделать себе точно такую же, и чтобы всем хвастаться, смотрите же, внутри больше, чем снаружи.